что Ленин соглашение не выполняет. Как отмечалось выше, лично Ленин делал все возможное, чтобы убедить своих сторонников подписать мирный договор. Однако в январе и начале февраля 1918 года он оставался в меньшинстве на всех совещаниях по вопросу о мире. 16 февраля германское военное командование объявило, что перемирие заканчивается в полдень 18 февраля. Это известие поразило советских руководителей. 17 февраля спешно созвали заседание большевистского центрального комитета. Ленин предложил резолюцию о немедленном предложении мира Германии, но она была отвергнута 6 голосами против 5. На следующий день началось немецкое наступление. Утром Ленин опять внес предложение немедленно заключить мир с Германией. Оно было отвергнуто 7 голосами против 6. Днем 18 февраля с фронта стали поступать неутешительные сообщения. Деморализованные остатки русской армии охватила паника. Целые полки отказывались защищать свои позиции, не выполнялись даже приказы об уничтожении перед отступлением запасов продовольствия и снаряжения. Распад старой армии не мог не повлиять и на вновь сформированные батальоны социалистической или Красной армии. Вечером 18 февраля большевистский Центральный комитет снова обсуждал вопрос о мире. Обращаясь к Бухарину и другим защитникам революционной войны, Ленин бросил им циничный, но вполне заслуженный упрек: если этого войны хотеть, тогда нельзя было демобилизовать армию. В этот момент большинство Центрального комитета встало на сторону Ленина. Предложение о мире было одобрено 7 голосами против 6 при одном воздержавшемся. Троцкий теперь голосовал вместе с Лениным. В ночь с 18 на 19 февраля от имени Совета народных комиссаров по телеграфу было послано согласие принять германские условия мира. Но телеграмма не могла принести немедленных результатов. Немецкое наступление продолжалось. Германия торопилась установить стратегически более выгодные позиции. Состояние русской армии в тот момент Ленин характеризовал так: бегство, хаос, безрукость, беспомощность, разгильдяйство. Бухаринские идеи революционной войны пришли в действие. Впервые после взятия власти большевиками Ленин стал думать о борьбе против Германии. Примечание. Еще раз, если признать гипотезу о предварительном соглашении между Лениным и Германией, в этот момент Ленин мог заключить, что Германия грубо нарушила условия соглашения, и почувствовать себя полностью свободным. 21 февраля Совет народных комиссаров заявил: «Социалистическое отечество в опасности». В это время большевистский Центральный комитет, а затем и Совет народных комиссаров по инициативе Ленина и Троцкого высказались за принятие помощи от бандитов англо-французского империализма, то есть от бывших союзников. Французский посол в России Нуланс и глава французской военной миссии генерал Ниссель от имени Франции выразили готовность помогать советскому правительству в войне против Германии. Но эта помощь не была востребована. 23 февраля в половине 11 утра Совет народных комиссаров получил текст новых германских условий мира. Эти условия оказались более тяжелыми, чем раньше. России предлагалось очистить Украину, Латвию и Эстонию и заключить мир с буржуазным правительством Финляндии. Большевистский Центральный комитет немедленно обсудил эти новые условия и 7 голосами против 4, при 4 воздержавшихся, они были приняты. Затем вопрос обсуждался на объединенном заседании большевистского и левоэсеровского центральных комитетов. В ночь с 23 на 24 февраля было созвано заседание в ЦИК. Рано утром 24 февраля 116 голосами против 85 При 26 воздержавшихся Центральный комитет решил принять германские условия мира.